сын охотника и дочь царя Перри. Жил когда-то на Востоке один охотник. Знал он свое ремесло так, что ни одна птица и зверь не могли от него укрыться. Когда пришло время ему умирать, он сказал своей жене, с которой прожил всю жизнь: «Я разочарован в своем ремесле. Оно не принесло мне радости в жизни. Возьми все мои стрелы, лук и рыболовные снасти и спрячь их как можно дальше, чтобы сын мой не пошел по моим стопам. Хотя я и заслужил славу великого охотника, но едва умел одевать нас и кормить». Жена согласилась с мужем и после его смерти сделала все, как он просил. Заперла она в одной из дальних комнат все охотничьи снасти мужа, заколотила дверь в ту комнату наглухо, заделала дымоход на крыше и окно комнаты за досками спрятала. Прошло время, ее сын вырос, и пришла ему пора учиться ремеслу. Мать отдала его в подмастерье столяру, но вот только у парня ничего не выходило. Тогда пошел он к кузнецу, а потом к портному. Но ни одно из всех ремесел не радовало его, и обучаться ничему он не хотел. Как-то зимой мать отправила его на крышу дома смести снег. Как только начал парень снег счищать, то обратил внимание, что комнат у них в доме 5, а кровель 6. Думал он, как такое возможно, потом заметил забитый дымоход. Разобрал он его и увидел в проеме незнакомую ему комнатку. Спустился он в нее и обнаружил в ней рыболовные снасти, лук и стрелы. Очень удивился парень и, выбравшись из сокрытой комнаты, пошел к матери за ответом. «Матушка, почему ты прячешь от меня столько лет 6-ю комнату в нашем доме? Почему там лежат рыболовные снасти, лук, стрелы? Кто был мой отец, и отчего ты никогда не рассказываешь мне о нем?» Что тут было сказать бедной матери? Пришлось ей каяться и говорить сыну правду. «Твой отец был знаменитым охотником, но перед смертью он велел мне настрого не рассказывать тебе об этом. Хоть и дал ему Аллах это умение, но не ценил отец его, и мы жили не очень хорошо, едва сводили концы с концами». «Вот уж нет, матушка!» — воскликнул сын. «Что это за сын, который не учится ремеслу отца? Это не мужчина!» На другой день юноша встал до восхода солнца, собрал отцовские снасти, лук и стрелы, забрал тенета и отправился на охоту. Долго шел он и остановился, наконец, у родника, расставил сети и укрылся в зарослях. «Ну вот сейчас придет моя добыча, и я почту память об отце!» Видит юноша, неизвестно откуда появилась газель у родника. Стала газель воду пить, а потом попала в сеть юноши. Натянул он петли и связал пойманную газель. Шкура ее оказалась весьма редкой и красивой, и юноша был счастлив, что его первая добыча была такой ценной. Взвалил юноша газель на себя и отправился с ней к городу. У городских ворот встретился ему всадник в дорогих одеждах. Посмотрел всадник на газель и спрашивает у юноши: «Не хочешь ли продать мне свою газель, охотник?» Но юноша был хитер и ответил: «Нет, не продаю я ее. А сколько бы ты заплатил за нее?» «Я дам тебе 10 золотых». «Нет, так и подавно не продам». Разгорячился всадник, стал торговаться с охотником, даже 100 золотых предложил, но юноша твердил лишь одно: «Нет, не продам». «Чего же ты хочешь за нее, упрямый охотник?» «А я желаю преподнести ее падишаху и получить большой ценный подарок». «Только время мое отнял», — злобно буркнул всадник. Не знал сын охотника, что всадник тот был визирем самого шаха. Подошел юноша к дворцовым воротам и сказал страже: «Передайте шаху, что пришел к нему юноша, который желает подарить ему газель удивительной красоты». Передали слуги эту весть падишаху, и тот велел привести к себе охотника. Юноша низко поклонился падишаху и с лестными словами преподнес ему прекрасную газель. «Пусть мой визирь тоже полюбуется на такую красоту!» — воскликнул шах и послал слуг за визирем. Едва взглянул юноша на визиря, то сразу признал в нем всадника, недавно спорившего с ним, и сразу подумал, что дела его не так уж и хороши. Осмотрел визирь газель и заявил: «О, повелитель, я вижу, что эта газель — самец. Не торопись одаривать охотника. Пусть он приведет еще одну такую же прекрасную газель, но самку. Тогда и можно будет его благодарить». Падишах подумал и сказал: «Верное дело, — говорит визирь. Ступай, охотник, приведи мне самку этой газели. Только не медли, а то не сдобровать тебе». Поклонился юноша падишаху, да с тяжелым сердцем воротился домой, а визирь стоит себе, посмеивается. Дома сын охотника все поведал матери, на что та, вместо того, чтобы поддержать и успокоить сына, только разворчалась пуще прежнего. «Не смогла я уберечь единственного сына от пустого ремесла. Так не прошло и дня, как уже попал он в скверную историю. Лучше бы я тогда сама полезла снег счищать с крыши. Ох, чувствую я, что добром это все не кончится». Ужин не обрадовал юношу. Пошел он к своей кровати, но и сон ему не давался. На следующее утро встал он до восхода солнца, взял с собой в дорогу воды, сеть и отправился на то же место, где накануне поймал газель. Поставил сеть сын охотника, а сам опять в кустах затаился. Не думал, не гадал парень, а вскоре попалась ему в сеть такая же прекрасная газель, но не самец, а самка. Не помня себя от радости, отправился юноша к падишаху, а у ворот в город его остановил тот самый всадник, что был визирем шаха. Он снова стал предлагать выкупить у охотника прекрасную газель, сулил драгоценности, предлагал сначала 100 золотых, а потом дошел до 1000, но юноша и в этот раз отказал визирю. Предстал сын охотника перед падишахом со своей прекрасной газелью. Обрадовался правитель и вновь позвал визиря. «Похоже, что и сегодня не мой день», — подумал юноша, увидев недобрую усмешку визиря. «Кроме коварства ждать от него ничего не стоит. Так и случилось. О, мой повелитель! Сын охотника очень достойный юноша. Но будет обидно, если у такого великого правителя, хозяина редких газелей, не будет еще и красивой ласки, которой свет не видывал. Не торопись одаривать его, ведь похоже, что он искусный охотник. Пусть добудет тебе такую ласку, тогда и отблагодари его, подари ему коня». Падишах согласился с визирем. «Визирь мой говорит правильные слова. Ты славный охотник, коли легко добываешь такую добычу. Отправляйся, юноша, за лаской, приведи ее мне. Тогда я сделаю тебе достойный подарок за твои подношения». сына охотника сердце защемило от обиды и несправедливости. Отправился он со слезами на глазах домой и постарался пройти мимо матери. Так и лег он спать, даже не поужинав. А как только немного забылся, то приснился ему пророк Хызр, который спросил у него: «В чем горе твое, что ты так оплакиваешь его?» «О, пророк, оплакиваю я несправедливость большую. Я подарил нашему падишаху двух чудесных газелей, каких еще свет не видывал, а вместо благодарности получил приказ изловить и привести к нему редкой красоты ласку. Как же мне не плакать и не горевать? Да помогу я тебе по воле Аллаха. Отправляйся завтра до восхода солнца во дворец и скажи падишаху, что тебе нужны 3 мешка изюма и 2 мешка гороха, но только из самих закромов визиря. И если они будут не из кладовых визиря, то ласка не дастся тебе в руки». Сказав эти слова, пророк исчез, а юноша, проснувшись утром, собрался в дорогу и бодро отправился ко дворцу падишаха. Сообщил он страже дворца, что у него к падишаху важная весть, и те провели его в покой. Сказал юноша падишаху все, что велел ему во сне пророк Хызр, и падишах распорядился выдать ему все требуемое. Погрузил юноша мешки на повозку и вышел из города, направившись к знакомому роднику. По пути он стал разбрасывать горох и изюм, пока не добрался, наконец, до родника. Попив воды из родника, он решил немного передохнуть и улегся подремать рядом с родником. Просыпается парень и видит: «О великий Аллах! Вся степь просто усыпана прекрасными ласками. Видать, каждая горошинка и изюминка превратились в чудную ласку». Выбрал юноша 2 самых прекрасных ласок, связал их и, взвалив на плечо, отправился во дворец падишаха. А на воротах визирь его поджидает. Как увидел прекрасных ласок, так руки у него зачесались и глаза загорелись. «Юноша, уступи мне за большие деньги этих ласок. Я обязательно похвалю тебя перед падишахом, а ему ты принесешь новых ласок. А еще я попрошу его вознаградить тебя богато». Но юноша не соглашался. «Но ты и дурак. Сам себе беду ты ищешь», — воскликнул визирь. «Не надо бы тебе связываться со мной». Сын охотника принес ласок к шаху. Тот был вне себя от радости, но приказал позвать визиря. Как увидел юноша его взгляд, коварный и жесткий, так сердце его и сразу упало. «Всем хорош охотник», — заговорил визирь. «Такие чудные дары тебе преподнес повелитель. Но вот не хватает тебе только трона из дорогой и редкой слоновой кости. Станешь ты самым известным и богатым падишахом во всем мире». Хоть и понял шах, что визирь его уже совсем потерял совесть, но ведь воду он в его мельницу льет, поэтому дал он свое согласие. «Иди, юноша, раздобудь мне такой трон за 10 дней. Принесешь — бери что угодно в казне моей. А нет, голова твоя с плеч скатится». Юноша чуть не постарел на месте от такого оборота дел. Понял он, что ему жить осталось мало, и ходить сюда больше нет никакой нужды. Еле добрел до дома сын охотника, кулем свалился в кровать и заснул беспокойным сном. А во сне вновь привиделся ему святой пророк. «Почему ты еще хранишь свою печаль, юноша? Да нет мне нужды печалиться или радоваться. Дни мои сочтены, пророк. Совсем с ума сошли визири падишах. Велят мне трон из слоновой кости достать за 10 дней. А не достану, так голову свою потеряю. Не горюй, юноша, а слушай меня внимательно. Иди завтра к падишаху и смело заявляй, что нужно тебе 700 верблюдов, нагруженных вином из закромов визиря, а также пусть отдаст под твое предводительство всех резчиков из кости, столяров и кузнецов страны. Кузнецов и столяров пусть снарядит серебряными инструментами, а резчиков — золотыми. Должен падишах распорядиться, чтобы 5000 погонщиков нагрузили ослов и мулов вкусной едой и питьем. И пусть они сопровождают вас с вьючными животными весь путь. Но все припасы должны принадлежать визирю. Если хоть одна монета или капля воды будет любого другого горожанина, то не получится тебе раздобыть трона невиданной красоты. А после, — спокойно продолжил Хызр, — отправляйся в Индию, где водятся слоны. В одной из ее пустынь бьет ключ рядом с озером. Пусть люди уберут из него воду и наполнят вином, и запрудят все ручьи, чтобы вода и вино не перемешались. Слоны, обитающие в той пустыне, напьются вина вместо воды и уснут. Вот тогда и вели своим людям заколоть насмерть спящих слонов и изготовить тебе роскошный трон. Сын охотника сразу проснулся и поспешил во дворец падишаха. Передал он шаху все слова святого Хызра. Ни о чем не забыл, и падишах приказал все исполнить, велел растрясти запасы визиря. И вскоре отправился юноша с громадным караваном в далекую Индию. Шел он по пути, указанному ему пророком, и добрался однажды до заветного озера. Велел слугам вычерпать из него всю воду, запрудить окрестные ручьи и залить озеро и ручьи вином. Вскоре слоны напились вином, опьянели и упали наземь, и беспробудным сном уснули. Люди из каравана убили их и создали роскошный трон из слоновой кости. Двинулся юноша в обратный путь. Как только добрался караван до стен родного города, то юноша заплатил всем мастерам, продал инструменты и вьючных животных. Себе он оставил только 20 верблюдов и 200 мастеровых, чтобы донести удивительный трон до дворца падишаха. Отослал сын охотника деньги матери, а сам отправился во дворец. Стражники доложили шаху, что вернулся юноша-охотник с троном из слоновой кости поразительной красоты и отделки. Падишах даже закричал от радости и велел встретить юношу со всеми почестями. Осмотрел шах трон, оценил по достоинству и послал за своим визирем. Тот просто обомлел, когда увидел такую красоту, но только все не имется ему. Опять за свое принялся. «Ты мой господин, средоточие власти и могущества на этой земле. Нет никого на свете богаче и сильнее тебя. Похоже, что действительно этот юноша может исполнить любое твое желание. Было бы прекрасно, если бы женой твоей стала дочь царя Перри. И стал бы ты шахом всех людей и джиннов. Поручи охотнику добыть тебе дочь царя всех Перри. Слышал я, что нет на земле девушки красивее, и слава о ней идет по всей земле. шах задумался. «Какой у меня визирь! Только и думает, что о моем благополучии!» «Вот что, юноша, отправляйся-ка ты за дочерью царя Пери. Тогда любая награда для тебя будет мала. Коли привезешь мне ее через 10 дней, то будешь моим визирем правой руки. А не добудешь мне красавицу, то не пеняй, прощайся со своей головой». Юноше просто жить не захотелось на этом свете. Вернулся он домой. Хотел уже даже с жизнью расстаться, но решил, что утро вечера мудренее, и забылся тяжелым сном. И вновь ему привиделся святой Хызр. «Что опять с тобой стряслось, бледный юноша? Видно, извести меня решил визирь с падишахом нашим. Требует шах, чтобы я ему привез дочь самого царя Пери, чтобы он на ней женился. Да как мне это сделать?» «Успокойся», — сказал пророк. «Попроси у падишаха не 10, а 40 дней сроку и отправляйся в пустыню. Там встретишь ты вскоре человека, который в одной руке держит клюшку, а во второй — мяч. Он этот мяч клюшкой бьет и сам же его догоняет. Возьми этого человека себе в товарищи. Вместе вы пойдете дальше и встретите старца, который одним плечом целую скалу держит, а сам при этом на одной только хромой ноге стоит. И его заберите с собой, добрую службу он тебе сослужит. Увидите вы реку шириной в 3 фарсанга, устье которой узкое, и вся вода уходит в отверстие в земле. Попроси старца-богатыря запрудить то отверстие, и когда река хлынет в ущелье неподалеку, то выползут к тебе муравьи и заговорят с тобой. Дадут они тебе пучок волос, возьми его обязательно. Все вы дойдете до города, жители которого голодают по вине прожорливого человека, съедающего всю их пищу. И его возьми к себе в товарищи. А потом вы доберетесь до города царя Пери. Даст тебе дочь царя 5 поручений. Обязательно выполни их, в чем тебе помогут твои новые странные товарищи». Сын охотника проснулся и поспешил во дворец падишаха. Тот уступил ему 40 дней, но предупредил, что голова слетит с плеч юноши, если через этот срок он не добудет ему дочь царя Пери. Вот отправился сын охотника в путь. Встретил он в пустыне того самого человека с клюшкой и мечом. Толкал он клюшкой мяч и догонял его, а ноги у него длинные-предлинные. Сделает шаг, так дорога в полдня уже позади. Подошел к нему юноша и спросил приветливо: «Благослови тебя Аллах, путник! Не желаешь ли ты отправиться со мной в путь дальний?» «Почему бы нет? Давай шагать вместе», — согласился скороход. Отправились они дальше вдвоем и вскоре встретили старца-богатыря, который стоял на одной хромой ноге и держал плечом огромную скалу. Юноша подошел к нему и с улыбкой предложил: «Будь нашим товарищем, отец! Что ты все стоишь на одном месте?» «Отчего же нет, юноша?» — сказал старец. «Будь по-твоему». Он понес с собой скалу на плече, и они зашагали по дороге уже втроем. Вскоре оказалась на пути у них широкая река. Стали они обходить ее, и вдруг увидели, что вся она уходит в землю через громадную щель. Сын охотника попросил старца-богатыря, шедшего с ними: «Будь добр, отец! Сбрось свою скалу в эту щель, все тебе легче будет». старец послушал юношу и бросил скалу прямо в щель, где скрывалась вся вода реки. Скоро река стала разливаться, а потом вода хлынула в пустынное ущелье, лежавшее неподалеку. Из ущелья того выползли муравьи, поприветствовали сына охотника и подарили ему пучок волос. «Спасибо тебе, сын охотника! Спас ты нас от засухи и голода! Если нужна будет наша помощь, сожги один волосок, и мы немедленно явимся!» Поблагодарил их юноша и отправился дальше со своими товарищами. Вот дошли они однажды до города, где все люди были страшно худы и бледны, как мука. Спросил их сын охотника: «Что с вами случилось?» «Живет в нашем городе богатырь прожорливый. Съедает он все городские запасы пищи, и ничего мы с ним поделать не можем. Оттого и голодаем постоянно. Отведите меня к нему». Показали горожане, где он обитает. Пригласил юноша богатыря с собой в дорогу, а тот: «Возьми, да и согласись». Провожать его вышло почти полгорода из худалых горожан. Отправились дальше они уже вчетвером. И вот однажды добрались они до города, где жил царь всех пэри на земле. Смотрят, а недалеко у городских стен высится громадная пирамида из мертвецов, а над ней стаи ворон кружат. Жители города объяснили сыну охотника, что это тела всех женихов, которые сватались красивой и грозной дочери царя Перри. Дает она женихам поручение, а если они хотя бы одно из поручений не выполняют, тут же велит рубить им голову и бросать мертвого жениха на эту пирамиду. Так страшная пирамида и растет с каждым днем. Помолился юноша и отправился во дворец дочери царя Перри. Перри, как увидела юношу, так и воскликнула: «Пожалей свою молодость, юноша! Не губи себя! Живи, пока есть еще время жить!» И юноша смело ответил ей: «Все я знаю. Пирамиду из черепов у стен города видел. Но не для себя я, а за тобой я пришел. Падишахом своей страны послан я». «Не надейся на это!» — воскликнула царевна. «Не бывать этому никогда!» На следующий день сын охотника оставил своих товарищей за воротами города, а сам во дворец к Перри явился. Говорит ему дочь царя: «Жаль, что ты не захотел поступать по моему совету. Ну так слушай мои поручения, несчастный. Вот тебе первое поручение. Сделай так, чтобы оказалось уже сегодня мое послание во дворце твоего падишаха, и чтобы завтра на заре я уже получила от него ответ. Второе поручение. Разбери до рассвета 3000 манов ячменя, проса и пшеницы по трем разным сараям. А все крупы я прикажу смешать в одну огромную гору. Третье дело сложнее первых двух. Недалеко от нашего города чародей Бахман построил огромную крепость. У нее 1000 огромных башен и башенок, и самая малая из них высотой в 2000 локтей. Снеси эту крепость полностью или найди человека, который сможет это исполнить. И вот тебе четвертое задание. Съешь-ка за одну ночь 400 баранов, 1000 манов плова и 2000 лепешек, или же найди того, кто справится с этим». «Хорошо, все твои задания выполню», — ответил сын охотника. Сели они с Перри и немного еще побеседовали, любуясь друг с другом. Потом она написала письмо падишаху из царства сына охотника, а сама отправилась слугам указания раздавать. А юноша тем временем взял письмо, увиделся со своим самым первым спутником и сказал: «Друг любезный, умоляю тебя отнести это письмо моему падишаху, а к восходу солнца принести от него ответ. Жизнь моя от этого зависит». «Все исполню, не переживай», — сказал его товарищ и сразу же отправился в путь. Через несколько мгновений его уже и на горизонте не стало видно. А Перри уже приказала смешать 3000 манов пшеницы, проса и ячменя и напомнила юноше: «Раздели все это до рассвета, да по 3 разным амбарам. Если хоть одно зернышко будет не там, где нужно, пеняй на себя». Тогда сжег сын охотника волосок из пучка, и появились перед ним муравьи. «Друзья, спасайте! Нужно мне, чтобы к утру вы разобрали эту гору зерна, в которой 3000 манов проса, пшеницы и ячменя. Разобрать ее нужно по 3 разным амбарам, а ежели ошибетесь, то и не жить мне больше». Успокоили его муравьи и принялись за дело. Солнце еще и к закату не клонится, а они уже управились со всей горой перемешанного зерна и разнесли его по 3 сараям. Зовет его тем временем Перри: «Эй, юноша, бараны, рис и лепешки готовы? Можно начинать есть. Принимайся за дело». Позвал юноша своего товарища, из-за которого голодал весь его родной город, и попросил его все это съесть. Не успел сын охотника выпить даже бокал вина вместе с Перри, как услышал крик дворцового повара: «Ради Аллаха! Этот человек сожрал уже все и требует добавки! Он кричит и жалуется, что снова не наелся!» Услышав, что все приготовленное уже съедено, царевна Перри даже подскочила на месте. «Неужели ты победил, сын охотника?» Юноша повел ее к своему товарищу Обжоре, чтобы Перри сама убедилась в этом. Не успели они продолжить свой разговор, как в покое Перри постучался гонец с ответом от падишаха. Царевна сразу разобрала почерк падишаха и была поражена этим до глубины души. Чуть позже отправились они глянуть на смешанное слугами зерно и видят, что вся работа сделана. Все разложено по амбарам правильно, зернышко к зернышку. Пораженная Перри слова вымолвить не могла. Оставалось выполнить только последнее поручение Перри. Но юноша, понадеявшись на старца-богатыря, отправился в покои Перри, чтобы вместе весело провести с ней ночь. Перед самым рассветом вышел сын охотника из дворца Перри, глянул на городские стены и видит, как стояла волшебная крепость у города, так и высится по-прежнему. Бросился он к крепости, выискивая старца-богатыря, и видит: спит тот безмятежно прямо у стен крепости. Кинулся юноша будить его, что было сил. Проснулся старец, огляделся, потом поднялся, да подхватил плечом крепость и отбросил ее так далеко, что и не видать ее стало. Прокатился грохот от этого по всему царству. Люди подумали, что случилась страшная беда, и земля начала двигаться. Возвратился на заре сын охотника ко дворцу дочери царя Перри, а Перри ему навстречу выбегает: «Ты достоин всего, чего пожелаешь, повелитель мой». Провели они вместе целую неделю в беседах, угощались вином и вкусными яствами. Но через 7 дней стал юноша собираться домой. Через положенное время добрались они до столицы своего государства. И едва только показался на горизонте их караван, как все горожане бросились их встречать. Визирь едва рассудка не лишился от того, что у сына охотника опять все получилось, а падишах поверить не мог в случившееся, не в силах отвести глаз от лица Перри. «Этот отважный герой исполнил все мечты мои. Чем же я могу с ним расплатиться?» «Погоди, могущественный падишах всего мира», — льстиво зашептал падишаху визирь. «Этот юноша умен и хорош, но тебе нужно кое-что еще для полного могущества». «Что же еще ты такого знаешь, что мне нужно?» Падишах стал заметно раздражаться. «А вот что, повелитель», — произнес вкрадчиво визирь. «Если ты помнишь, мой отец был визирем правой руки твоего отца, падишаха нашего славного края. Так вот, я очень скучаю по своему отцу и думаю, ты тоже тоскуешь по своему. Пускай-ка наш герой принесет нам весточку с того света от наших отцов. Узнаем, как они там поживают». Вот после этого и отдавай охотнику хоть пол дворца, да еще и половину моего имущества. Задумался падишах. Он ведь и вправду скучал по своему отцу. Подозвал он к себе героя-охотника. «Вот что, юноша, ты прекрасен и умен, и все мои поручения ты исполнил, да так, что и никто лучше и не сделал бы. Но остался у меня к тебе еще один приказ. Принеси мне весточку с того света от отца моего, да еще от отца визиря, и тогда уже ожидай от меня любых даров». Юноша попросил ожидать его завтра и покинул дворец. Вернулся сын охотника домой и стал думать, как ему быть. Мать увидела его грусть и спросила, что еще произошло на этот раз. «Ох, и не спрашивай, матушка. Наш падишах глуп, наивен и легковерен, а его визирь решил меня во что бы то ни стало сосвету изжить. Просит теперь, чтобы я им вести с того света от их отцов принес. Как же мне это сделать, чтобы самому назад вернуться? Опять только на святого Хызра и надеяться? Сынок, желания дураков бесконечны, и выполнить их все никому на земле не под силам. Выполнишь одно желание, другое придумают. Так и будешь всю жизнь неблагодарным прислуживаться. Сам уж что-нибудь придумай, чтобы оставили они тебя в покое, да жить дали спокойно». Юноша понимал, что мать его говорит правду. Лег он спать, но не спит его голова, думу думает. И на следующее утро догадался он, как ему избавиться от глупых и жадных визиря и шаха. Умылся он и отправился во дворец к падишаху. Встретили его визирь и падишах, а юноша молвит: «Знаю я, как ваше желание исполнить, о великий падишах. Прикажите всем городским верблюдам возить 3 недели дрова на главную площадь города». Падишах согласился и отдал приказ всем слугам снаряжать верблюдов дровами и возить их 3 недели на городскую площадь. Через 3 недели потребовал сын охотника привести к нему всех городских плотников. Плотники соорудили по его указанию на свезенных дровах высочайшую деревянную пирамиду и установили на ее вершине огромный деревянный трон. «Теперь пусть на площадь явятся все, кто служит тебе, о повелитель!» Распорядился шах, чтобы все его придворные явились на площадь. Музыканты и певцы стали всех развлекать, а танцоры исполнять невиданные танцы. Сын охотника сказал падишаху: «Прикажите слугам, чтобы они помогли вам с визирем добраться до трона. Сядьте туда, тогда у меня получится отдать вам письма родителей с того света. Так и вы станете ближе к ним, и мне будет легче». Приказал падишах слугам своим помочь им с визирем забраться на вершину пирамиды. «Пусть певцы и музыканты играют вдвое громче, а танцоры пляшут втрое жарче, а все вельможи пьют за здоровье падишаха!» Шах так и приказал, как сказал ему сын охотник. Как только на площади заиграла громкая веселая музыка, так поджег юноша дрова под пирамидой. Вот так и попали глупые и жадные визири падишах к своим отцам на небеса. Но назад они уже не вернулись. А править в стране стал сын охотника, и все его почитали и уважали, потому что был он справедливым властелином, на долю которого выпало много испытаний. Мать юноши жила с ними во дворце бывшего глупого тирана, а сам молодой падишах женился на красавице Перри. Жили они в любви и согласии и подарили миру много чудных, сильных, мудрых и красивых детей. Так пусть же чаяния и мечты каждого из нас сбываются только по заслугам нашим. А сказка моя на этом заканчивается. И да хранит вас Аллах.